Глава пятая. Я вижу, что он ставит на стол бутылку вина и два бокала. Этот мужчина совершенно спокоен, будто ветер за окном не рвет деревья и не гремит по крыше. «Давай выпьем», — говорит Ли Чжунхе, чуть приподняв бутылку, чтобы расслабиться и переждать бурю. Я киваю, хотя сердце уже бьется быстрее. Все это и шум дождя, и одна комната, и его предложение. Да просто с ума сойти. Но разве можно отказаться? Ужин на столе появляется совместными усилиями. Просто переставляем часть тарелок на стол, потому что так удобнее. Я смотрю на аккуратные тарелочки, из которых поднимается легкий пар. Снимаю крышку, и сразу в нос ударяет запах чеснока, кунжута и чего-то острого, жгучего. Это кимчи, красное как огонь. Рядом маленькие мисочки с банчханами, маринованные ростки сои, сладковатый омлет, салат из шпината с кунжутным маслом. В большой кастрюльке томится суп. Это что-то с морепродуктами и острым перцем. Я узнаю по запаху. Я улыбаюсь, но одновременно ощущаю, как тупо себя веду. Бережно пододвигаю палочки, хотя не умею пользоваться ими так уверенно, как местные. Слишком громко вдыхаю аромат. «Вам нравится корейская еда?» — спрашивает Ли Чжунхе и наблюдает, как я пробую первую ложку супа. «Очень». Я запинаюсь, но честность все равно прорывается наружу. Но, если честно, у меня почти не было времени узнавать Южную Корею. Работа съела все силы и часы. Я вижу страну только через окно такси или офиса. Иногда мне кажется, что я прилетела сюда и потеряла что-то важное. Возможность жить, чувствовать и пробовать новое. Он молчит, но в его взгляде нет осуждения. Только понимание. Мы чокаемся бокалами, и белое вино в свете свечи кажется чуть золотистым. Я уже хочу перевести разговор на что-то легкое, но вдруг он произносит тихо, почти глухо. 3 года назад я потерял невесту. Я застываю, вино останавливается у губ, и я опускаю бокал. Его глаза уходят куда-то в сторону, будто он смотрит сквозь дождь за окном. «Простите», — шепчу я, не зная, что еще сказать. «Это...» — Ли Чжунхе делает паузу, будто слова ранят его изнутри. «Неважно». Он обрывает тему, резко будто ставит стену между нами. Но в этот момент я чувствую, что сама случайно оказалась на шаг ближе к его тайне. Зачем он сказал это? Почему именно сейчас, в темной комнате, где слышны только дождь и наше дыхание? Мое сердце бьется в груди слишком громко. Я хочу протянуть руку, но понимаю — нельзя. Ли Чжунхе тяжело, и он явно не готов. Я делаю глоток вина, и оно обжигает сильнее, чем острый суп. Ветер вдруг взвывает так яростно, что дом дрожит, и я вздрагиваю. Резкий хлопок заставляет сердце ухнуть в пятки. Створка окна с треском распахивается, и в комнату врывается поток холодного воздуха, сдувая со стола салфетки и заставляя пламя свечи на миг погаснуть. Я едва не вскрикиваю, но в тот же миг Ли Чжунхе оказывается рядом. Его руки обхватывают меня крепко и уверенно, и я чувствую, как моя дрожь будто растворяется в его тепле. Я не успеваю даже осознать, что слишком тесно прижата к его груди. Он держит меня так, словно боится, что я рассыплюсь, если он отпустит хоть на секунду. Его запах, едва уловимый, свежий, с нотками чего-то древесного, безумно кружит голову. Я пытаюсь выдохнуть, но ничего не получается. Мне неловко. Это слишком близко, слишком неправильно, слишком неожиданно. Но в то же время я понимаю, что не могу ни о чем думать, кроме него. Мой взгляд скользит по его лицу. Его губы так близко, слишком близко. Я чувствую их даже без прикосновения. Ни один из мужчин, которых я знала раньше, не был таким. Не только из-за внешности. Хотя Ли Чжунхе и правда безумно красив. Но есть что-то еще. Глубина во взгляде, горячая сила в руках, тень боли, которую он прячет за сдержанностью. Я ловлю себя на том, что хочу узнать, каково это — переступить ту грань, которую он, кажется, держит всеми силами. И вдруг Ли Чжунхе склоняется ко мне. Наши губы встречаются. Сначала осторожно, будто он все еще сомневается, стоит ли. Его поцелуй мягкий, теплый, нежный, как проба, как вопрос. Я отвечаю ему почти неосознанно, и мир вокруг исчезает. Только он, только это ощущение, будто время застыло. Но через мгновение Ли Чжунхе уже не сдерживается. Поцелуй становится жадным, требовательным, будто в нем копилась тоска долгие годы, и теперь она рвется наружу. Его ладонь скользит к моей щеке, другая удерживает меня за талию, не позволяя отступить. Я чувствую нетерпение, силу, желание, и сама тону в этом, забывая обо всем. У меня кружится голова от того, что я, наконец, позволила себе потеряться в чьих-то объятиях. Кажется, все то, чего мне так не хватало — близости, тепла, ощущения, что кто-то держит меня крепко — все это вдруг оказалось здесь, в этом поцелуе, в этом мужчине. Я понимаю, что уже не хочу его останавливать. И не останавливаю. Кровать мягкая, и белье пахнет свежестью. Я лежу в объятиях Ли Чжунхе. Сердце стучит так, будто пытается пробить грудную клетку. Все происходит стремительным вихрем, будто сама буря ворвалась в эту комнату и кружит нас, лишив разума. Мы не планировали. Я точно не планировала. Все началось с осторожного прикосновения, того, что его губы коснулись моих, и казалось, вот он, предел. Но оказалось, это только начало. Мы тонем друг в друге, в этой внезапной обжигающей страсти. Руки Ли Чжунхе горячие и нетерпеливые. Он словно не в силах остановиться. Боится, что я исчезну, если он ослабит хватку. Я не знаю, что сильнее, мое желание или растерянность, но тело предает меня, отвечает на каждое движение, и я забываю дышать. Корейские мужчины. Какие они? Я слышала стереотипы, читала где-то, но Ли Чжунхе рушит их все разом. В нем нет ни холодности, ни отстраненности, которыми пугают. Он сокрушительный и жадный вулкан, а я — огонь, который он разжигает все сильнее. Мы сливаемся так, будто нас давно связывает нечто большее, чем случайный вечер, чем работа, чем эта дикая буря за окном. Я не успеваю думать. Мир сжимается до его дыхания, взглядов, шепота на корейском, слов, которые я не понимаю, но чувствую каждой клеточкой кожи. Это слишком, слишком много, слишком ярко. Но я не могу остановиться, так же, как не может он. И потом, когда все кончается, мы лежим рядом, наше дыхание прерывистое и тяжелое, а в комнате царит тишина, прерываемая лишь завыванием ветра. Ли Чжунхе поворачивается на бок, и я ощущаю на себе его взгляд. Долгий, пристальный, почти тяжелый, будто он вглядывается глубже, чем стоит. Ищет во мне что-то, что сам не может назвать. Я хочу спросить, но слова застревают. Его глаза в темноте кажутся чересчур серьезными. Я не понимаю, о чем он думает. Сама не помню, как засыпаю, но при этом все равно чувствую его руку рядом, и мне впервые за долгое время спокойно.